Часть третья. Что в семье недопустимо или для семьи вместо Уголовного кодекса? Неповторимую особенность каждой семьи составляет то, что она считает недопустимым. Я не знаю семей, где недопустимого нет, и я знаю, что в большинстве семей этот пылающий огненными буквами список свой. В семье Беловых можно ругаться друг на друга с утра до вечера при максимальной свободе выражений, а у их соседей Читы Черновых уже повышение голоса – событие, выходящее за рамки. Но Беловы никогда не допустят рукоприкладства. А вот для Красновых это не пунктик, главное – не гулять на стороне и приносить домой зарплату. Я выскажу свои соображения на этот счет, чтобы вы могли, как-то отнесясь к ним, лучше сформировать собственную позицию. О разводе. Развод прекрасен, если вместе с ним прекращаются претензии. Не можете жить как муж и жена? Разведитесь и живите вместе просто так. Это не значит, что я призываю при любом разногласии или недовольстве махать дубинкой. Вот, разведусь. Дубиной машут неандертальцы. Близкие отношения надо беречь, однако бояться развода нельзя. Мы дружим семьями с О.Н., которая была светлой любовью всей моей юности. Я всегда с интересом наблюдал, как она относится к мужу. Очень бережно, предельно внимательно, так, что иногда у меня возникало впечатление, она перед ним на задних лапках. Но вот я как-то рассказывал ей о традиционных конфликтах в обычных семьях и поинтересовался, а бывает ли Виктор, ее муж, груб, резок? В ответ услышал категоричное «никогда». Я удивился. «Как никогда? А если будет?» Ответ был неожиданным. Если только что-нибудь подобное начнется, я ни минуты после этого рядом с ним не останусь, и он это знает. Я не думаю, что в реальности ее действия будут так резки и решительны, но она действительно никогда не потерпит от него неуважения к себе. Естественно, он ценит такую жену и не допустит того, что не приемлет она. Она не грозит ему разводом, но он знает, что это в принципе вполне реально. А если один из супругов развода боится, и другой супруг знает, что как бы он себя ни вел, тот все стерпит и будет рядом. Он, как правило, начинает безобразничать, и год от года все энергичнее. В городе С, где я читал лекции, моим шофером был Юрий Иванович. 69 лет, купается в проруби, основные черты характера – пунктуальность и возмущение непунктуальностью других. Не пьет, женат уже 32 года, в браке несчастлив. Рассказывает. Жена хамит, грубит в открытую, ежедневно ревнует со скандалом. От тебя шафраном воняет, подлец. Было бы хоть за что страдать, а то ведь нет ничего, ни с кем я не гуляю. Жизнь невыносима. А чего вы с ней живете? Во-первых, разводов в стране и так много. И потом, она мне все время говорит, что я дрянь, что гуляю, что от нее уйти хочу. И если я уйду, то окажется, что она права. Вот я ей уже 32 года и доказываю, что я не такой. Уже 32 года доказываете? Да. Мягкость, гибкость, терпимость в отношении к другому супругу должны быть обязательно. Но крепкую семью может создать только сильный человек. Традиционные слова «будьте добрее», «мягче», «уступайте», «прощайте друг другу» не работают. Или работают даже на развал семьи, если один из супругов слаб, а другой не отличается высокой нравственностью. Терпимость слабого – это подставленная шея, на которую очень хочется сесть. Характерен разговор с Сашей, молодым интересным парнем, заканчивающим военное училище. Он рассказывает о том, как жена ежедневно встречает его с порога холодным молчанием или несправедливыми претензиями. Нет не просто тепла, нет элементарной вежливости. А он старается все это терпеть, смягчить. Она любила меня меньше, может быть, и не любила вообще. Уважала, да. Но физически я ее не привлекал, детей от меня она не хотела. Ты же ее боишься? Да. Ты боишься развода? Да. Несмотря ни на что, я все-таки ее люблю. Да и развод столько грязи полезет. Могу сказать, как бы действовал в этой ситуации я. Я бы такую жену взял, посадил перед собой, взял бы ее руки в свои руки и сказал бы ей, давай с тобой хорошенько подумаем. Ты меня не любишь. Я это знаю и на любовь не претендую. Думаю, полюбить меня не в твоих силах. Но на уважение к себе я претендовать буду. Я хороший муж, Я и буду тебе хорошим мужем, но если ты будешь считать меня мужем плохим, у тебя не будет мужа никакого. Хочешь, чтобы у нас была семья? Давай ее делать вместе. Нет? Тогда не будем мучить друг друга, придется разойтись. Я этого не хочу, хотя бы потому, что я тебя люблю. Все зависит теперь от тебя. Реши этот вопрос, пожалуйста. 3 дня тебе хватит? Доброта и терпимость должны быть от силы, а жесткость – от мудрости. Это основные принципы поведения в семейном конфликте. КП или поведение в семейном конфликте. Все жены смертны. Детский сказочник Шварц. Наверное, после семейной ссоры. КП – это конфликтный посыл или конфликтное поведение, когда один задевает другого, делает ему неприятно. А мог бы не задевать, не делать. Кто-то из супругов фыркает, ругается, обвиняет, грубо требует или просто грубит. Все это КП. И это то, что, на мой взгляд, в семье недопустимо. Немного реальности. Обычно, если один, я уже не говорю любимый или даже близкий, скажем просто один, другого задел поступком или ударил словом или интонацией, хочется ответить ему тем же или как-то по-другому, но главное – побольнее. Кроме этого, не хочется иметь с ним никакого дела, хочется от него уйти и с ним не разговаривать. Минуту назад он был хороший, а задел вас, пусть нечаянно, и уже кажется плохим. Набор ярких эпитетов разнообразен. Вам самим хочется вести себя конфликтно, ответить КП на КП. Не делайте этого. Задачка. Один дал КП, другой КП ответил. Виноваты оба, но кто больше? Ответ нашей семьи. Более виноват не тот, кто первый начал, а кто первым продолжил. Ошибиться может каждый, а бить сознательно не должен никто. А как ответите вы? Почему нельзя отвечать КП на КП? Ответьте себе сами, что будет, если вы пойдете навстречу этим желаниям, разрешите себе ударить его в ответ, позволите себе обидеться и перестанете с ним разговаривать, а также начнете считать его, к примеру, злым? Ответ очевиден. Это будет не концом, а продолжением конфликта. Начнется обмен ударами и оскорблениями, по нарастающей вширь или вглубь. Если вы этого не хотите, вам придется принять. Нельзя в ответ ударить ни поступком, ни словом, ни взглядом, не надо считать партнера плохим и не надо его лишать вас, уходя в обиды и молчание. Он тебя задел? Ругаться нельзя. Кто ругается, тот не прав. Запрещается обижаться. Ты обиделась? Ты виновата. Это все нельзя. А что надо? Один из возможных ответов подсказали мне мои дети. К сожалению, мои мечты о том, что я детей не буду наказывать вообще, оказались утопией. Наказывать приходится. Так вот, если я наказал, например, Сашу, но рядом мама, кому бежит он? Правильно, к маме. Если наказала его мама, но рядом я, Шурик бежит ко мне. Меня мама обидела, пожалей. Жалею. Но к кому бежит Саша, если его наказал я, а мамы нет? Ко мне. А к кому же еще? Ведь я все равно остаюсь для него самым близким и родным. Давайте учиться у детей. Тебя обидели? Не уходи, не обижайся. Наоборот, со своей болью, обидой иди к самому близкому человеку. Он тебя ударил? Пусть он тебя и пожалеет. Можно подойти к жене, обнять ее, поцеловать и сказать: «Ты знаешь, а меня сейчас обидел мой самый любимый человек. Мне так больно. Давай не будем больше меня обижать, ладно?» Реагируя на резкость, грубость и прочее, надо не бить в ответ, а успокоить или остановить другого. И в первую очередь мирными и добрыми средствами. Может быть, дать понять супругу, что он делает вам больно, попросить его так не делать. Подумать вместе с ним, почему у него не получается вас не задевать, но не молчать, копя раздражение. Прежде всего, успокойтесь. Кто злится, тот не прав. Не надо судить, пока не разобрались и не выслушали другую сторону. Разговор начинайте с добрых слов друг другу и признания своих ошибок. Если он понял, что был неправ, извинился, все, его вину забыть и не вспоминать. Поцелуйте и настройте его и себя на мир. А если он по-хорошему не понял, не хочет понимать, его КП продолжается и примириться вы не можете, предупредите и попробуйте более жесткие варианты. За мир надо бороться.